Глава 25. Сора Тян – серьезная девушка. Она тут не за мирской славой или чтобы прорекламировать местную школу кендо и получить проценты. Ей этого не надо. Она у нас наследница древнего самурайского рода и будущая глава корпорации, наверное. Потому что только вот этим предположением я могу уложить в голове тот факт, что она тут же вцепилась в меня, как репей, в собачью шкуру и настояла на «поговорить». Нормальные люди так не поступают. Обычно нормальные люди с настороженностью относятся к тем, кто только что лишил их сознания, дав почувствовать свое физическое преимущество. Нормальные люди стараются избегать таких людей и таких ситуаций, а Сора словно в лотерею выиграла, сидит довольная, чай пьет, разве что переоделась в свой обычный строгий костюм. Здесь в гостиной сейчас тихо, все на репетициях или тренировках, или на уроках. У меня перерыв, а у Соры должна быть тренировка, которую она безбожно пропускает. Я сижу напротив за небольшим пластиковым столиком и поглаживаю свой бок. Педагогический талант Нобу Сенпая все еще дает о себе знать тупой пульсирующей болью в печенке, и потому я воздерживаюсь от печенек и конфеток. Передо мной просто вода в чашке. Столик у стены, и в нормальном помещении здесь должно было быть окно, но это же чертова студия, реалити-шоу, потому вместо окна зеркальное стекло. По ту сторону стекла с односторонней видимостью должны быть установлены камеры, и операторские бригады записывают все, что мы сейчас делаем или говорим. Вот если сейчас Сора Тян сорвет с себя пиджак и предложит заняться этим прямо на столе, а я, конечно, займусь, потому что ни больная печенка, ни бригада операторов за стеклом не должны останавливать настоящего мужчину. Настоящего мужчину может остановить только отсутствие согласия девушки, хотя... То вся эта сцена будет в эфире с пикселями на месте ее сисек через 2 часа, а в ограниченных изданиях без цензуры к вечеру. Надо было перед тем, как на шоу записываться, какой-нибудь местный афродизиак выбрать спонсором. Акс-эффект. Столько денег мимо проходит. «Что значит, а сейчас ты делаешь рай?» – задает вопрос Сора. Она серьезно и спокойно, как и всегда, и только в ее глазах, где-то очень далеко, начала светиться легкая искорка. «Я вот такие вот искорки издалека чувствую. Такие вот искорки – это когда в голове тараканы фейерверк устраивают. Всегда обожал девушек с примесью легкого безумия». А отличались они вот такими искорками в глазах. С такими вот скучно не бывает. Только снаружи Сора производит впечатление девушки в футляре, если перефразировать Чехова, только в отличие от преподавателя Беликова, она не пыталась укрыться в своем футляре от мира, скорее берегла мир от себя. Потому что совершенно точно знала, что с этим бедным миром произойдет, если она даст себе волю. Я внимательно изучаю искорку в глубине ее глаза, которая медленно гаснет, оставляя здесь только серьезную девушку в хорошем костюме. Я как будто на собеседование пришел. Что значит эта фраза? Есть такая притча Сора Тян. Если тебе интересно, говорю я, и Сора серьезно наклоняет голову. Интересно ей. Но не делай лишних выводов, человек. Мне просто интересно, и все. Выкладывай. В ту далекую эпоху, когда в стране Ямато после восстания крестьян в Симабаре сёгунат Токугава провозгласил политику сококу, изоляции, по всей стране стали уничтожать христианских миссионеров. А надо сказать, уважаемая Сора Тян, что в то же время в стране Ямато жил-был один самурай, который прознал про христианскую концепцию ада и рая после смерти. Думаю, мой одноклассник Хироши объяснил бы это ему лучше кого бы то ни было, но Хироши тогда только осваивал искусство выглядеть как человек и не мог ничем помочь. Этот самурай отправился на поиски человека, который объяснил бы ему, что такое ад и что такое рай. И вот в одной заброшенной деревушке он нашел скрывающегося от властей христианского священника, миссионера. Он поклонился ему со всем уважением и сказал: «Святой отец, я самурай, воин, и не раз я смотрел в лицо смерти, не раз я сам отправлял своих врагов в ту страну, откуда нет возврата. Твое учение говорит о том, что после смерти нас ожидает рай или ад. Я пришел спросить у тебя, не мог бы ты объяснить мне, что это такое?» Я делаю паузу и отхлебываю водички. Смотрю на Сору. Сора смотрит на меня. Вот кто у нас наверняка был самым примерным учеником в школе. Она меня просто взглядом пожирает, да еще и руки друг на дружку сложила, словно за партой сидит. И случилось так, что святой отец в той деревне оказался очень мудрым и смелым, или же чрезвычайно глупым человеком, потому что встал он, посмотрел на самурая, преклонившего голову перед ним, и фыркнул. В глазах Соры что-то неуловимо меняется, я развожу руками. Да, фыркнул и засмеялся, и бросил самураю в лицо: «Ты самурай? Да ты просто бродяга, сын собаки, который шляется по миру и докучает людям своими глупыми вопросами. Ступай отсюда, пока я не побил тебя палкой!» «А как ты понимаешь, Суратян, говорить такое самураю с мечом за поясом в эпоху Сакоку – это не самое мудрое решение с точки зрения перспективы долгой жизни. Я вижу, как глаза Суратян сузились, а пальцы ее руки чуть дрогнули. Уверен, она уже представила и это оскорбление, и стиснутые в обиде зубы, и как ладонь падает на рукоять, обтянутую шершавой акулией кожи, и как клинок описывает красивую дугу в воздухе, а обидчик разваливается на две половины, разрубленный косым замахом от плеча до поясницы. Я опустил самурай руку на рукоять меча и чуть-чуть, едва выдвинул его из ножен, готовый разрубить священника пополам, потому что он убивал людей и за меньшее. Посмотрел на него священник и сказал: «Вот сейчас, сейчас ты делаешь ад». Задумался самурай и понял, что хотел сказать ему священник. Понял, что мы сами себе делаем ад на земле своими действиями, своими словами, и вовсе не обязательно умирать, если ты хочешь познать адские муки. Задвинул он меч в ножны и поклонился священнику еще раз, на этот раз ниже, с уважением, и сказал: «Спасибо за науку, святой отец». И тут священник улыбнулся и ответил ему: «А вот теперь ты делаешь рай». Я закончил и потянулся за своей чашкой, отпил воды и задумчиво посмотрел на наше отражение в одностороннем стекле. «А что было дальше?» – спрашивает Сора, немного отойдя от магии рассказа. Я хмыкаю. «Кто знает, может быть, самурай бросил быть самураем и стал монахом или отшельником и ушел в путешествие. А может быть, нет. Может, он погиб в сражении за свои идеалы и чашку риса. А может быть, умер уважаемым человеком в своей постели в окружении своих внуков. Но главное – то знание, которое он приобрел. Мы сами можем сделать ад или рай на земле своими руками, здесь и сейчас. Я очень благодарен тебе за то, что ты поняла меня правильно». «В благодарности нет необходимости», — отвечает Сора и слегка чуть-чуть краснеет. «Каждый на моем месте поступил бы так». «Хм», — хмыкаю я. «Не каждый, ой, далеко не каждый, Суратян. Это мне повезло, что ты действительно воин из благородного рода, потому что обычная девица потом стала бы кричать, что ее придушили и хотели изнасиловать, и вообще мужчина против женщины, да еще со спины, нечестно и неблагородно, и много чего. Для того, чтобы признать свою ошибку, да еще поблагодарить за науку, надо быть невероятно мужественным и действительно благородным человеком. Потому я сейчас и смотрю на Сору с уважением. Все-таки единоборство воспитывает в человеке очень положительные качества. Я поняла, что именно ты хотел сказать этим своим поступком, добавляет Сора. Когда договариваешься о правилах, будь внимательна к деталям. Я недооценила тебя вначале, увидев только твое видео. Да, это как? Заинтересовался я. Мне и правда интересно, как люди меня сейчас воспринимают в свете этого видео. Сора начала объяснять. Как и полагается воину, ее раздирают противоречия между эффективностью и традицией. С одной стороны, катана – это красиво и круто, а с другой – пистолет проще и эффективней. Традиционные боевые искусства, вроде кендо или там стрельбы из лука, были очень нужны в средневековой стране и практически бесполезны сейчас. Вот реально трудно представить себе ситуацию, когда тебе пригодится умение попадать из японского асимметричного лука точно в цель. А ведь самураи, прежде всего, даже не мечники, а именно лучники. Потому каждый, кто занимается традиционными боевыми искусствами, больше в традиции и все такое. Но, несмотря ни на что, они все воины, или, по крайней мере, хотели бы быть таковыми. Так европейские фанаты исторического фехтования хоть раз да представляли себя в ситуации, когда они такие на меня, а я в полном боевом в кольчуге и меч бастард при себе. По крайней мере, я бы представлял. Также и мечники кендоки, уверен. Суратян, поднимая над головой тренировочный синай, представляла себе холодное лезвие катаны и врага в самурайских доспехах напротив, который что-то там злоумышляет против дома Тайра. Знавал я одного фехтовальщика, так тот на полном серьезе таскал с собой повсюду трость. Говорил, что с ее помощью всегда может отбиться от хулиганов или, по крайней мере, остановить на расстоянии. Это его утверждение я проверил на практике, выписав жизненный урок проходом в ноги. Нельзя остановить 80-килограммовое тело, набравшее хорошую скорость тычком трости. Можно при этом убить тебя, если это будет не трость, а рапира, но с тростью этот номер не пройдет. Как и все эти ребята, Суратян хочет проверить, насколько ее умения действительно умения воина, насколько они применимы в реальности. А ведь никто сейчас на мечах не сражается, и все мы знаем, что зоны поражения в кендо ограничены, и правила, и школа Мунэнмусорю... «Что?» – переспрашиваю я. «Мунэнмусорю», – отвечает Суратян. «Школа рефлективного ответа на угрозу, одна из самых эффективных и известных, воспитывающая настоящих мечников». «Ага, ясно», – киваю я. «Если ты считаешь себя мечником, если ты всегда считал себя мечником, а не спортсменом, то тебе должно быть тяжко в рамках границы правил. Какой же ты мечник, если ни разу не поднимал в бою настоящий меч, а не мягкий и относительно безопасный синай, меч из бамбуковых полосок, скрепленных вместе, если ни разу не разрубал настоящего соперника от плеча к пояснице, не отрубал голову и не держал ее в руке, показывая своим войскам, если не сжигал деревни и не...» «Ты болен?» — сочувственно спрашивает меня Сора, наклоняя голову. «У тебя глаза... Извини, а я тебя чуть бакеном не...» «Все со мной в порядке», — отвечаю я, возвращаясь в реальность. «Я просто понимаю тебя и твое положение». «Правда?» — поднимает брови Сора. «А то я сама себя порой не понимаю. Мне... Я обычно не разговариваю так по многу с незнакомцами, но сегодня...» Она замолкает, не понимая, почему она так со мной разговорчива. «Я понимаю. Все тот же импринтинг, все то же состояние сатори после перенесенного опыта близости смерти, ведь подсознание не знает и не должно знать, что я не удушу ее до смерти. Для нее этот тот же смертельный опыт, что и для Тамока. Только в отличие от Тамока, она готовила себя к этому. Каждый воин готовит себя к смерти. потому и перенесла она все не в пример легче. Однако состояние Сатори бесследно не проходит. Как там говорилось в дублерах, ведь величие, сколь кратким бы оно ни было, остается с вами навсегда. И сейчас у нее адреналиновый откат, во время которого она подсознательно больше доверяет людям, а эффект импринтинга еще и привязывает ее к конкретному человеку, обозначая его как наставника, родительскую фигуру. Тут осталось только сделать умный вид и получить нашивку инструктора невинных дев с мечами. А уж умный вид я умею делать, мне достаточно рот закрыть. Мама всегда говорит: «Промолчи, сойдешь за умного». «Да, я понимаю твое стремление приближать свою технику к реальности», — говорю я, и по вспыхнувшим в глазах искоркам понимаю, что попал в точку. «Но ты должна понимать, что исследование нового, как правило, означает ревизию старого, а то и отказ от него». Миямото Мусаси никогда не следовал традициям и устоям, всегда применял то, что было самым эффективным на поле боя, отвечает мне Сора, вскидывая голову. «Думаю, что я готова учиться новому. Меня интересует твоя эффективность в бою, твои умения и способности, твое мышление и владение собой. Ты научишь меня этому, сенсей?» «Как-то быстро это все у тебя, Соратян, не находишь?» Бормочу я, смотря на наклоненную голову Соры. Та тут же вскакивает со стула, слава богу, думаю я, обходит стол и падает на пол в сайкей-рей, поклоне на коленях, когда лоб касается пола. «Мы же с тобой участники шоу, вставай, что ты делаешь?» Шиплю я на нее, вскакиваю в свою очередь и поднимаю ее на ноги. Сора отказывается вставать на ноги, уверяя, что жизнь ее отныне принадлежит сенсею и что она не сможет жить с таким позором, и семья ее не пример, разве что... Тут я закатываю глаза и говорю «да», еще не вполне понимая, чему именно я говорю это самое «да», но испытывая огромное желание, чтобы этот фарс наконец закончился. Вообще не понимаю, о чем сэр Бор. «Ну да, придушил тут девчонку, показал, что хитер и коварен, а еще умничать умею, хотя до этого Нобу-сэнпай мне дал понять, что поскромнее надо быть. А Суратян красивая, умная, серьезная, еще и чемпионка какая-то в этом кендо. Уверен, у нее куча поклонников. Сколько ей лет, кстати?» «И что тебе надо от меня?» – спрашиваю я, наконец усадив Сору обратно на стул. В ее глазах искорки становятся все больше и больше. Ей все это нравится, и я не понимаю, почему. «Научи меня», — отвечает Сора, — «как ты это делаешь?» «Да там ничего особенного, видела же», — отвечаю я. «Это ж просто драка». «Просто драка?» Сора вскакивает со стула, и я уже напрягаюсь при мысли, что опять ее поднимать придется. Но она вспархивает на сцену, которая стоит в углу гостиной. «Просто драка?» Она задирает юбку повыше, и у меня возникают фривольные мысли о том, что все-таки это шоу получит свою клубничку. Но нет. Юбка-карандаш мешала ей, как царя Леонида отягощала броня. Она просто начинает двигаться по кругу. Ее ноги и ее руки все движется одновременно, не то в танце, не то в... Эти движения! Мурашки пробегают у меня по коже. Она останавливается и смотрит на меня. Я мысленно вспоминаю тот самый злополучный видеоролик «Движение». Она движется точно так же. «Многие не понимают», — говорит она. «Многие видят просто драку. Но я вижу, как ты двигался. Это танец Ивы, третий круг посвящения. И я никогда не видела их в бою, особенно в рукопашном». «Понимаешь, тело человека устроено одинаковым образом, и движения, которые мы осуществляем для самообороны, они ограничены. Это просто совпадение. Эффективная техника передвижения в 90% случаев будет похожа. Мы ходим ногами, берем что-то руками, и тут нет заговора, говорю я. Совпадение». «Совпадение», — прищуривается Сора, и я понимаю, что мне не верят ни на йену. Хочешь анекдот? Хороший. Про курицу и итальянскую мафию предлагаю я. Анекдот? Так вот, однажды курица решила вступить в мафию. Пошла курица к Капо и говорит: «Я хочу вступить в мафию». А Капо отвечает ей: «Нет никакой мафии, курица, иди домой». Тогда курица приходит к консильере и говорит: «Я хочу вступить в мафию». А консильере отвечает ей: «Нет никакой мафии, ты глупая курица, ступай себе». Тогда курица приходит к Дону Корлеоне и говорит: «Я хочу вступить в мафию». А Дон отвечает ей: «Слушай, курица, нет никакой мафии, это все сказки, иди уже домой и не досаждай мне своими глупостями». После этого курица заплакала и вернулась в курятник. А там ее спрашивают, вступила ли она в мафию. А курица отвечает: «Никакой мафии нет». И тогда остальные куры поняли, что она вступила в мафию, и начали ее бояться. «И?» – спрашивает меня Сора, поняв по паузе, что история закончена. «Я, как та курица, объясняю ей, ничего еще не сделал, но имидж уже сформирован».